Притча о золотом павлине. Один мальчик давным-давно нашел золотого павлина. Латунного, позолоченного, с разноцветными стеклышками. Они переливались и сияли. Однажды детей из детского дома повели в театр, вот чудо, и мальчик нашел у театра этого павлина. Кто-то обронил. Мальчик отнес находку контролеру, который проверял билеты, ведь брать чужие нельзя. Старичок в форменной одежде рассмотрел павлина внимательно и сказал: «Это грошовая безделушка, латунь. Она ничего не стоит. Хорошо, что ты хотел отдать. Это честно. Ты пока возьми павлина себе, назови свою фамилию. Если хозяин объявится, я ему скажу, где тебя искать». Мальчик обмер от счастья. Грошовая безделушка, надо же! Замечательный, упоительный золотой павлин. И глазки изумрудные у него, и алые крылья, и разноцветный хвост невероятной красоты. Мальчик берег павлина, прятал. Иначе его бы украли сразу. Тайком любовался. Но всегда помнил, это не совсем его павлин. У него есть хозяин. И в любой момент мальчика могут вызвать к директору и велеть вернуть павлина владельцу. От этой мысли мальчик еще пуще берег и любил павлина. Ведь когда-то придется расстаться, а пока можно любоваться и радоваться, наслаждаться счастьем, разговаривать с павлином и восхищаться им. Мальчик сберег павлина не только потому, что восхищался им и любил, но и потому, что павлин принадлежал другому. И, может, придется вернуть чудесную вещь хозяину. Надо хранить. Прошло очень много лет. Целая жизнь. Этот человек создал, достиг, добился. И были счастливы его близкие, жена и дети. А павлин потускнел, совсем облупилась эмаль, некоторые цветные стеклышки выпали, но он все равно был очень красивым. Бывший мальчик помнил, что у павлина есть хозяин, это не совсем подарок. И пока ты будешь помнить, что у всего в этом мире есть хозяин, все будет нормально. Пользуйся и радуйся, но помни про хозяина, который в любой момент может прийти. Не присваивай и храни бережно то, что тебе дали. Этот человек был умным, он с детства знал, что все взятое однажды придется отдать, и потому надо особенно беречь свое счастье, любить и беречь близких, реализовывать талант и сохранять хорошее, потому что однажды нам все придется отдать, вернуть. Все, что у нас есть, не навсегда. Но печалиться не надо. Надо радоваться, пользоваться, любоваться и беречь. Все хорошее дано нам на радость и на сохранение. Но на время. Развивайте свой дар. Берегите близких, радуйтесь хорошему дню, потому что однажды придется все вернуть и расстаться с теми, кого мы любим. Начнется новая жизнь, другая, может, прекрасная. Но пока надо беречь и хранить то, что нам дали на время.